Глава 63. Вытерев рот, я вывалилась из салона. Поднялась, опираясь на порожек джипа, и отбежала вглубь комнаты. Пока я машиной таранила дом, зацепила стол, но не перевернула. Он отъехал к стене. Оружие и бумаги сыпались на пол неряшливой кучей. Я оперлась на столешницу руками, стараясь не прислушиваться к звукам за спиной. Полузадушенный шепот привел меня в чувство. «Яна!» Я подняла глаза. В углу разгромленной комнаты пряталась Лариса, съежившись в комок. Она сидела на корточках, прижав руки к груди. Голубые глаза стали огромными. Ее трясло, и смотрела она так, словно я ее убью. «Так, надо взять себя в руки». «Вы что здесь делаете?» «Глупый вопрос, но нужно что-то сказать, чтобы успокоить хоть голосом». И так очевидно, что Эмиль привез ее для обмена. Только он знал, кто она. Пожирательница не была похожа на Десмодова. В ней нет его силы. Может быть, потому что она не пробовала крови, или их женщины сами по себе такие? В ярком платье, со светлыми волосами, она казалась в свете фар нереальной и прекрасной, как лесная нимфа. И очень-очень испуганной, словно загнанная лань. «Успокойтесь», — попросила я. «Все нормально». Взгляд Ларисы метнулся к мужчинам, кромсающим добычу. Затем вернулся ко мне. По выражению глаз я поняла, что она больше не хочет замуж за вампира. По правде говоря, это тяжкое испытание. «Я ничего не сделала! Не трогайте меня!» Она уткнулась в колени и глухо разрыдалась. «Все нормально», — хрипло повторила я. «Никто вас не тронет. Я отвезу вас домой». Голова еще кружилась, но я выпрямилась. Джип разбит, да и вампиры пока не собирались заканчивать. Так что на ходу только машина Десмодова. Я огляделась, пытаясь отыскать ключи в этом бардаке. Кажется, они остались у него в кармане. Я обернулась, рассматривая склоненного Эмиля и Андрея, огрызающихся друг на друга. Что-то не хочется мне к ним подходить. Словно чувствуя взгляд, Андрей приподнял голову. На подбородке кровь, он щурился на свет. Несколько секунд лицо оставалось бессмысленным. А затем он кривовато улыбнулся, словно наконец узнал. Отпрянул от капота и, пошатываясь, обошел джип. Взгляд шарил по комнате. Андрей вспоминал, где он и как здесь оказался. Выглядел он плохо, ему серьезно досталось. Андрей оперся спиной на заднюю дверь, пытаясь прийти в себя. Я смело подошла к машине. Он не голодный, не бросится. Почувствовав движение за спиной, Эмиль завозился, но почти сразу расслабился. Понял, что это я, а не соперник. Я подобрала полотенце с заднего сиденья. Там же нашла бутылку воды и намочила край. Ткань стала приятно прохладной, но Андрей дернулся, когда я попыталась вытереть ему подбородок. Сначала перехватил руку, но отпустил и позволил вытереть правую скулу, которая досталась сильнее всего, нижнюю челюсть и разбитые губы. Взбудораженное дыхание касалось моих влажных пальцев. «Тебе не больно?» Я положила руку на плечо, пытаясь понять, колотит Андрея или нет. Спрашивала я не о побоях, а об эффекте крови. В прошлый раз Эмиля сильно корежила от крови пожирателя. Но кожа была нормальной температуры, мышцы расслаблены. Может, второй раз все проходит легче. Я услышала, что Эмиль перестал жевать, и обернулась. Приоткрыв рот, он из-под лобья смотрел на меня. Замер, но рука, лежащая на капоте, напряглась, а затем напружинилось все тело. Сначала я не поняла, в чем дело. Даже оглянулась, решив, что к нам кто-то подкрадывается. И поймала себя на том, что смываю кровь с лица Андрея. А для Эмиля смыть кровь всегда значило больше, чем есть на самом деле. Пальцы скрипнули по металлу, и он бросился к нам. Рука оказалась между мной и Андреем. Бывший повернулся ко мне спиной, ловко меня оттесняя. Я не поняла, как отшатнулась, отступив на несколько шагов назад. Эмиль врезал кулаком ему в висок, прижав голову к машине. С губ сорвался злой выдох пополам с рычанием. Андрей скривился, скалясь. Здоровой рукой оттолкнул Эмиля, и теперь они стояли друг напротив друга, изучая. Словно примиряясь, Андрей его обошел, не спуская глаз. Вампиры кружили, решая то ли сцепиться, то ли разойтись. Андрей хромал, рука висела вдоль тела. Мой бывший, чувствуя за собой превосходство, наоборот, расправил плечи. В галогеновом свете фар светлые волосы мужа приобрели мертвенно-белый цвет. «Хватит!» — попросила я, почти спокойно, и осторожно положила руку Эмилю на плечо. «Эмиль, не надо!» Но оба не хотели отступать. Вампиры прут, пока не получат как следует. Или не погибнут. Эмиль не стряхнул мою руку, но и не успокоился. А я слишком устала, чтобы их разнимать. «Она со мной спала», — неожиданно сказал Эмиль. «Могла забеременеть». Андрей припал на левую ногу, словно хромой, и застыл. «Врешь!» — огрызнулся он. «Скажи ему, Яна», — велел Эмиль. «Давай». Я крепко схватила Эмиля за плечо. Напряженные мышцы под ними не поддались, затвердели, как неживые. По этим мышцам я поняла, что он готов начать бой прямо сейчас. Кто ему позволил выдавать мою тайну? Сердце провалилось куда-то вниз, а колени обмякли. Я почувствовала, что падаю, и вцепилась крепче. На Андрея было больно смотреть, почти до физической боли. Я молчала, но слова тут не нужны. Молчание все рассказало. «Зачем тебе чужая беременная жена?» — заорал Эмиль. «Проваливай!» Андрей отступил к капоту. Я решила, что уходит, пока он не вытащил нож из ножен на боку Десмодова. Свет бил в спину. Я не видела лица, его скрыли тени. Особенно глубокие там, где были шрамы. Но по блеску клыков поняла, что Андрей оскалился. Выждал секунду, словно правда решал, нужна ли я ему. А затем бросился на Эмиля. Столкновение было жестким. Не знаю, дрался ли он из-за меня или просто мстил, но поднырнул под руку Эмиля и ударил в шею. «Перестань!» Заорала я, отползая, пока меня не затоптали. Поднялась я только у джипа, опираясь на искореженный капот. Эмиль отступил от Андрея, зажимая рану. Он был готов драться и дальше. Рана была тяжелой. Но эффект крови пожирателя придавал ему сил. Через секунду они схлестнулись снова. «Да что с вами такое?» — крикнула я. «Хватит!» Я орала уже по-настоящему, понимая, что не смогу их остановить. Крик закончился хриплыми рыданиями. Пока без слез, просто голосом. Они прорвались из-за бессилия. Это не люди, они не остановятся, пока не разорвут друг друга в клочья. Но Андрей остановился сам. Отступил к машине туда же, где стояла я. И опустил нож, хотя не бросил. Опираясь на капот обеими руками, я рассматривала то одного, то другого. Эмиль пригнулся, словно готовился к нападению. Но вампиры не двигались, и пока не кидались друг на друга. Я затаила дыхание, пожирая их глазами. «Иди к черту!» сказал Андрей. Эмиль ощерился, но не полез в драку. Я вдруг поняла, откуда эта нерешительность. Драться они могут хоть до утра, это ничего не даст. Андрей бил со злости, беспомощный, потому что уже ничего не исправить. Больше я не пыталась его касаться, чтобы не спровоцировать новую атаку. Так и стояла, рассматривая их по очереди и не решаясь шевельнуться. Андрей вдруг повел головой, что-то услышав. И очень вовремя. Между деревьями мелькнула светлая фигура. Пока вампиры выясняли, кто сильнее, Лариса попыталась сбежать. «Стойте!» — заорала я, сообразив, что сейчас произойдет. «Остановитесь немедленно!»